способны выдерживать холод. Но холод одинаково губителен и для чукчи, и для эскимоса, и для ирландца, и для русского. Понимаете? В этом пренебрежении к бытовому героизму народа, если хотите, и есть большая доля высокомерия, взгляд свысока. Обездоленность их в другом, в том, что у них нет того богатого опыта лицемерия и лжи, коварства и жестокости, которым обогатился цивилизованный мир за свою историю. «Но именно мы и хотим!» – горячо заговорил Антон, но тут же его перебил Джон. «Извините, однако я кое-что понял и увидел. Вы совсем не такие люди, которых я встречал ранее. Ответьте мне, откуда это у вас? Что вас движет в этой жизни?» «Джон», — спокойно заговорил Антон, — «говорить об этом можно бесконечно. То, что произошло в России, — это историческая неизбежность, которую угадала партия большевиков, возглавляемая Лениным. Сама история подготовила революционный переворот. Но ведь революции случались и раньше», — заметил Джон. «Совершенно верно», — ответил Антон. «Но Октябрьская революция отличается от всех остальных революций тем, что если раньше сменялся один класс эксплуататоров другим, то сейчас взяли власть те, кто сам трудится. Человек хочет пользоваться плодами труда сам, без посредников. А то, что здесь происходит, на Чукотке, это вообще небывалое. Ведь мы должны разбудить человеческое достоинство у людей, отброшенных на задворки истории». Антон увлекся. Его слова разносились над льдами, навстречу набегающей зимней полярной ночи. Водная поверхность маленького разводья уже едва просматривалась. «Нам пора на берег», — сказал Джон и встал. Обратная дорога показалась не такой нудной. Может быть, потому что за спиной Джона Макленнана волочилась по снегу убитая нерпа, а это означало сытный ужин и крепкий сон в хорошо нагретом пологе. Простые человеческие радости, которые ожидали Антона Кравченко, так волновали его, что он невольно прибавлял шаг, а потом предложил сменить Джона и сам впрягся в ременную упряжку. Пока охотники не устали, разговор продолжался. Джон шел чуть позади, а потом все-таки вышел вперед, потому что Антон неверно выбирал дорогу среди ледяных нагромождений, и порой ему приходилось преодолевать довольно высокие торосы. «Я все чаще слышу: Ленин, Ленин», — сказал Джон. «Что он за человек?» Антон вкратце рассказал о жизни Владимира Ильича. «Ничего особенного», — с оттенком разочарования заметил Джон. «В том-то все и дело», — подхватил Антон, подтягиваясь к Джону вместе с нерпой. «Ленинское предвидение в том и состоит, чтобы угадывать и правильно понимать развитие человечества». «Вот уже довольно долго», — перебил его Джон, — «я часто слышу ссылки на ленинские слова. Если Ленин действительно великий реалист и материалист, судя по вашим словам, если он умный человек, то он должен бы предостеречь последователей от буквального, прямолинейного применения его идей по каждому поводу и каждому случаю. Все благие исторические начинания кончались тогда, когда учение превращалось в религию, убивающую живую мысль, когда забывался пример того, что учение тем и полезно, что создано для применения его к живой обстановке –